Мешкать никак нельзя. Бегство-то экое. А тут еще Ефимия заперлась в Макеевой избушке. Что она задумала? Не поджидает ли Макея? А вдруг Макей явится ночью? Да с ружьем и топором застигнет врасплох Третьяка с Калистратом. Сведет в кучу, ударит, как горшок о горшок, и дух вон. Умыслила, умыслила болящая, стонал Третьяк, успев отполовинить общинное достояние из кованого сундучка. Поговорил с Калистратом и установили караул возле Макеевой избушки. Четырех посконников ставили ночью, трех от зари до зари. В двух крохотных оконцах Макеевской избушки ночами не гасли свечи. Под оконцами старая рябина, а на ее ветках, склонившихся к окошечкам, играли световые блики, отчего листья казались серебряными. «Сколь свечей-то пожгет болящая!» — кряхтел жадный Третьяк. Потом спросил у Марфы Ларивоновой, много ли свечей в избе Макея. «Да весь воск там», — сказала Марфа. «Много ли воску? Пуда три или четыре. Макей сам притащил тот воск из города Тюмени». Третьяк схватился за голову. «Три пуда воску! Богатство-то какое!» Попробовал отобрать воск, но племянница не открыла дверь. «Воск Макеев и мой, и рухлядь в избе Макея и моя. Общинная, общинная!» — тужился дядя Третьяк. «Тогда и твоя рухлядь, дядя, общинная, и воск у тебя общинный. Пуда два будет, сама видела. Отдай свой воск и рухлядь всю, и я отдам свой воск и рухлядь всю». Такого отпора Третьяк не ожидал от племянницы. Блудница, нечестивка, ругался он, жалуясь Калистрату. Вот, мол, спасли ее от погибели, от сатаны Филарета. Она тут же отрыгнула благодать и заперлась в избе мучителя. Поджидает зверя ехидно. Ежели явится, заглотит пули тать болотная. Третьяк и Калистрат успели забыть, что если бы Ефимия назвала их имена на судном спросе, давно бы им не топтать землю. Теперь, оказывается, они спасители Ефимии. Калистратушка бороду холит, да в юсковом становище пироги жрет. Апостолов-пустынников, учинивших тайный суд при Филарете, прогнали из общины. Ступайте странствовать, яко праведники Иисусу. И те, как не тягостно было покидать общину, накинули котомки на плечи и подались на все четыре стороны. Верижников и тех Калистрат обжал. «Богу молитесь, а за топоры беритесь!» И повелел пилить дрова в соседней роще, что всем избам хватило на зиму. Третьяк правил хозяйством, до Третьяка главенствовал сам Филарет с Ларивоном. А тут на тебе! Хитрющему Третьяку Калистрат передал вожжи. «Известное дело, Третьяк юсковых не обойдет, мошну набьет, лучшие куски сожрет, а других морозить будет, поститься заставит, да еще холопами сделает. Беда, беда!» Старики наведывались в избу к Филарету, да тот ополоумил будто. Глядит, слушает, а у самого рот набок, и звуки вылетают бессловесные. Глагола лишился, Ларивон примолк. Погорбился и покорно гнул хрип на общинных работах. По избам и землянкам смятенье. Не стало крепости Филаретовой. Блуд, блуд. Еретики объявляются и веру порушат. Роптали и молились за старца Филарета, чтоб Бог послал ему глаголы силу, как в поморье, чтоб огнем пожечь юсковых с Третьяком и Калистратом. Парни с белицами игрищами тешились, да еще и песни украдкой пели, слыхано ли. Там, где веселье, там и сатаны роденье. Ходоки с Енисея, Поликарп Юсков, Варласий Пасха Брюха, прозванный так за обжирание пасхальными куличами, сказывали про Енисей, где остались 11 ходоков обживать место. Места на Енисее, как наши поморские, и лесу красного, видимо-невидимо, И река огромадная, и рыбы много, и паче того зверя в тайге.